Любовь Черникова. Академия Астра. Редкий цветок для травницы. Глава первая. Не та дверь. Элиана Бельсанте. Через пыльные листочки чахлой терпилии я прекрасно видела всех, кто находился в пошловатом гостиничном номере для приватных встреч. Странная, однако, компания подобралась. Известный боевик и братья Галхейт. Скандальные гении-алхимики с факультета материи, которые то получали награды на конкурсах, то выговоры от ректора. А теперь еще и я. Алхимики заняли два глубоких кресла из трех. Они сидели ко мне в профиль и с этого ракурса были похожи, как две капли воды. Черноволосые, бледные, с острыми скулами и идеальными носами. Только у Гилларда линия рта была жестче, а Гелет всегда кривовато улыбился. Не узнать Эйдена Рейджшторма, одного из лучших адептов факультета силы, было и вовсе невозможно. Высокий, крепкий, широкоплечий, сильный, опасный. Абсолютно белые волосы были коротко острижены на висках, а холодный взгляд синих глаз словно был предназначен для покорения девичьих сердец. Вот только плевать Рейджшторм хотел на влюбленных адепток. Он без зазрения совести пользовался их благосклонностью, меняя пассию дважды в неделю, но никому не отдавал предпочтения. А на истерики и любые притязания со стороны мимолетных пассий попросту не реагировал. Но сейчас обычное спокойствие ему изменило. «Нам больше не о чем говорить», — отрезал он и, круто развернувшись, направился к выходу. «Стой, стальной!» — лениво протянул один из братьев. «Вроде бы Гиллард». «И не стоит нам угрожать. Это не шутка и не розыгрыш, уж поверь», — добавил Гилет, судя по мягкой, вкрадчивой манере речи. Эйден замер, а затем медленно повернулся. «Как ты меня назвал?» — тихо переспросил он, глядя на Гилларда в упор. Этот взгляд не предвещал алхимику ничего доброго. Я тихонько сползла по стене, сжавшись закаткой с умирающим растением. Сердце заколотилось где-то у горла. «Зачем, Астра? Зачем ты меня принесла именно сюда? С какой целью?» Живая Академия Астрарум, в народе просто Астра, порой вытворяла подобные вещи. Идешь ты, к примеру, в туалет, открываешь дверь и оказываешься в полной народу аудитории, а то и в кабинете у ректора. Но со мной за 3 года, что я здесь училась, такое бывало лишь дважды. И 3-й раз сегодня. Эх, а ведь так славно день начинался. Ощущая себя на пороге величайшего открытия, я сменила немаркую повседневную форму природного факультета на коктейльное платье по моде моего мира. Красное, длиной чуть выше колена, с пышной юбкой и белым подъюбником. Распустила практичную косу, прихватив волосы у висков, чтобы не тратить слишком много времени на приготовление к балу. Другие адептки готовились куда тщательнее. Посещали салоны красоты, но я не считала это необходимым. У меня и без того гладкая кожа, яркие глаза и губы, пышные пшеничные волосы. Естественность, подкрепленная природной магией, помогала выглядеть не хуже других без лишних усилий. Накинув поверх платья теплый плащ с капюшоном, я направилась в город. Фестиваль пламенных клятв – одно из самых значимых событий для обитателей сердца миров. Поэтому сегодня даже воздух в Этерионе был пропитан флюидами праздника, предвкушением весны и ароматами последнего снега и первоцветов. Но я не замечала ни нарядных прохожих, ни плывущие в эфирной дымке от стабильных порталов величественные воздушные суда, ни причудливые дома разных рас, коих обитало в сердце миров великое множество. Все мое внимание было поглощено игникорами, которые сияли под ногами, ползли по стенам и свисали над головой гроздьями алых звезд на лианах. Игникоры стали моим фетишем. С момента, как меня приняли в Астрарум, я всем сердцем стремилась постичь их секреты. Но как эти невероятные цветы могут расти на камне, а? Как размножаются и почему распускаются в один и тот же день много эр подряд? И главное, как именно следят за исполнением сотен тысяч клятв, которые приносит им каждый праздник? Правда, сколько я не пыталась с ними пообщаться, растения молчали, не желая вступать со мной в контакт. И вот недавно моя подруга и наставница, разумная Дианея, или попросту Альвис, обмолвилась, что постичь эту тайну поможет Энд-Патриарх. Вот только была одна проблема. Он обитал в самом сердце садов сновидений, а попасть в этот квартал, минуя огромную очередь, было невозможно. Разумные растения не любили, чтобы их беспокоили по пустякам. Поэтому пропуск следовало заказывать заранее. Я и заказала, но слишком поздно. Моя очередь подойдет лишь через 2,5 года. И даже должность помощницы смотрителя оранжереи магических растений Астрарума, которую я занимала, не являлась основанием для сокращения этого срока. Я придумала, как это обойти, едва сдерживалась, чтобы не бежать по сияющим алыми огоньками улицам, то и дело проверяя, на месте ли эликсир невидимости и живая материя, которую я приобрела на рынке тысячи реальностей. Конечно же, и то, и другое было нелегальным, и по моей обычной законопослушной спине время от времени пробегал противный холодок. Эликсир я и вовсе приготовила сама, но не успела получить на него лицензию, а без нее такие вещи выносить за стены Академии не полагалось. Ну, это если по правилам. Так что да, я чувствовала себя чуть-чуть преступницей, и радость предвкушения слегка омрачала ожидание неименуемой кары. Но я была готова пойти на эту жертву, оправдывая себя тем, что многие великие открытия совершались вопреки. Солнце пригревало все сильнее, и над порталинами запахали живыми самоцветами волшебные бабочки. Скоро они проникнут повсюду неведомым способом, а потом внезапно исчезнут, никто не знает куда. Через несколько кварталов впереди показался внушительных размеров биокупол садов сновидений. Заранее изучив все известные материалы об устройстве квартала разумных растений, я свернула к окраине и направилась вдоль биокупола, пока не обнаружила нужное место по характерному влажному запаху. Присмотревшись, увидела сквозь полупрозрачную оболочку очертания грибных башен. Убедившись, что поблизости ни души, дрожащими пальцами вытащила из сумки два флакона. Только бы сработало, только бы... Пробка выскочила сама, и розоватая материя, похожая на медузу, вывалилась наружу, обдав пальцы холодом. От неожиданности я уронила второй флакон, и он разбился. «Лесные бесы!» — выругалась я. «Остаться незамеченной теперь точно не получится. Но разве это меня могло остановить?» Медуза размазалась по поверхности биокупола, и там, где она его коснулась, оболочка пошла рябью и... расступилась в стороны. Из образовавшегося прохода густо пахнуло влажным запахом. Прыснули в рассыпную мелкие грибочки, заволновались крупные, куда более медлительные. «Получилось!» — пискнула я и, чуть помедлив, шагнула внутрь. Про разбитый флакон с эликсиром невидимости я даже не вспомнила. Шагнула, но тут же отпрянула, наткнувшись спиной не на упругую пленку купола, а на сплошную стену. Проход исчез. А я? Я оказалась не в квартале разумных растений, а в гостиничном номере с двумя алхимиками и заносчивым боевиком. И единственным моим укрытием был горшок с увядающей терпилией. Несчастное растение, чувствуя мой страх, постаралось прикрыть меня потерявшими тургор листочками. Развернуло их так, чтобы казаться погуще. Получилось плохо, но все же лучше, чем ничего. Я стиснула зубы от сочувствия, остро ощутив ее угнетенное состояние, и пообещала. «Спасибо, милая, я постараюсь помочь». «Мы можем помочь друг другу», — мягко продолжил Гилет, словно вторя моим собственным мыслям. «Этот проект позволит нам всем закончить обучение. Мы и так задержались в Астраруме непозволительно долго. Пора возвращаться, не так ли?» Маслянистое тепло в его голосе завораживало. Я даже засомневалась, не использует ли он какую-то способность, чтобы воздействовать на собеседников. «Не нам судить, пора возвращаться или нет. На то воля Астрарума, а свои проблемы решайте без меня». «Мы бы и рады». Гиллард картинно вздохнул. «Но без тебя нам не достать образцы Истума». У Рейдж-Сторма, что называется, чуть пар из ушей не повалил. Плечи напряглись, кулаки сжались так, что костяшки побелели. Синие глаза словно подернулись инеем, сменив цвет на стальной, и вспыхнули холодным светом. Температура в комнате снизилась на несколько градусов, выдавая, что Эйден мобилизовал пространство, чтобы укрепить себя перед боем. Я никогда раньше не видела его таким. Даже во время дуэли, на которой половина Академии бегала смотреть, Эйден был расчетлив и спокоен. Но сейчас он был в ярости. «Еще раз подкатите с подобными предложениями, и я...» Даже его голос изменился, стал угрожающе ракочущим. Мне почудилось, что я нахожусь у подножья горы, с которой вот-вот сойдет лавина. Если они затеют драку, меня могут задеть, а то и пришибут ненароком. Или не ненароком. Учитывая, что я стала свидетельницей разговора, который явно не предназначался для посторонних ушей. «Зачем, Астра? Или это и есть то самое наказание за попытку попасть в сады сновидений раньше времени?» Терпилия совсем поникла. Забитые корни, старая выдохшаяся почва. пятна серой плесени и мертвое молчание накопителя в основании горшка, который, судя по всему, не заряжали с момента покупки. Несчастное растение и так из последних сил боролось за жизнь, медленно угасая от тоски и забвения. А тут его еще и прибило магией Эйдена. Я едва сдержалась, чтобы не влить толику магии в накопитель. Вот только это могло меня выдать с головой. И так чудом все еще не заметили. «Тише, тише, не кипятись, Рейдж Сторм», — примирительно поднял руки Гилет. «Прежде чем бросаться на людей, лучше посмотри-ка сюда». Он что-то достал из внутреннего кармана пиджака и продемонстрировал беловолосому. Что-то маленькое, умещающееся на ладони. Эйден хмуро взглянул, и на его лице появилось болезненное выражение. «Откуда у вас это?» — спросил он тихо и хрипло. В нем не осталось ни капли прежней надменности, только шок и надежда. Что алхимики ему показали, раз он так переменился? «Неважно», — мягко произнес Гилет, пряча предмет обратно в карман, и посмотрел на брата. «Просто выслушай нас, и мы поможем тебе решить твою проблему», — добавил Гиллард. Эйден постоял еще немного, не сводя с них взгляда, а затем с нервным смешком мотнул головой и вернулся в свободное кресло, демонстрируя готовность продолжать разговор. «Ну вот», — победно воскликнул Гиллард. «Так намного лучше», — вторил ему Гилет. В отличие от братьев Галкейтов, я не обрадовалась такому повороту. Лучше бы Эйден ушел, честное слово. Обострившиеся инстинкты вопили, что чем больше я сейчас услышу, тем глубже увязну в трясине чужих секретов. А оно мне надо? «Что вы хотите?» — спросил Рейдж Сторм глухо. «Просто проведи нас в Ашерон и обратно Стальной, только и всего». «Нет», — отрезал Эйден, ударив ладонями по подлокотникам кресла и вскочил. «Ашерон — закрытый мир, один из запретных». «Но не для Эйдена Рейдж Сторма», — припечатал Гиллард. «То есть не для Эйдена Винтерстара, верно?» — коварно добавил Гилет. Я едва не вскрикнула судорожно, прикрыв ладонью рот. «Запретные миры?» Миры, отрезанные постановлением Совета Сердца Миров за угрозу всему сущему. Туда нет хода, оттуда нет возврата. Неужели Эйден... От ужасной догадки я вздрогнула. И вдруг откуда-то с моих волос вспорхнула и закружилась по комнате маленькая бабочка с лазурными крыльями. Наверное, она прицепилась ко мне по пути, а Астра перенесла ее тоже. Три пары глаз проследили за ее порхающим полетом. А затем с почти что слышимым лязгом скрестились на мне. Лицо Эйдена исказило негодование, приправленное презрением. «Вы собирались меня подставить, притащив сюда какую-то журналистку?» Слово прозвучало из его уст, будто грязное ругательство, и обида кольнула сердце сильнее страха. «Я веду колонку о растениях», — выпалила я, вскочив на ноги.